Сказка о бабу Кире и абу Сире. Рассказывают также, что жили в городе Искандерии два человека. И один из них был красильщик по имени Абу Кир, а другой цирюльник по имени Абу Сир. Они были друг другу соседями на рынке, и лавка цирюльника была рядом с лавкой красильщика. А красильщик был плут и лгун, человек очень злой, как будто висок его был высечен из твердой скалы или сделан из порога еврейской молельни. Он не стыдился сделать с людьми позорное дело. И было у него в обычае, когда кто-нибудь давал ему ткань, чтобы выкрасить ее, требовать сначала плату и намекнуть, что он купит на нее снадобий для окраски. И заказчик давал ему плату вперед, и Абу Кир брал ее и тратил на еду и питье, а затем он продавал эту ткань, которую взял после того, как уходил ее владелец, и тратил плату за нее на еду, питье и прочее. И он ел лишь прекраснейшие из роскошнейших кушаний и пил лишь самое лучшее из того, что прогоняет ум. А когда приходил к нему владелец ткани, он говорил: «Завтра приходи ко мне до восхода солнца и найдешь свою вещь выкрашенной». И владелец вещи уходил и говорил про себя: «День ото дня близко». А затем он приходил на другой день по условию, а Абу Кир говорил ему: «Приходи завтра. Я вчера не работал, так как у меня были гости, и я заботился о том, что им было нужно, пока они не ушли. А завтра до восхода солнца приходи и бери свою ткань выкрашенной». И заказчик уходил и приходил на третий день, а Абу Кир говорил: «Вчера мне было простительно, потому что моя жена ночью и весь день рожала, а я исполнял все дела, но завтра уж непременно приходи, бери твою вещь выкрашенной». И заказчик приходил по условию, и Абу Кир являлся с какой-нибудь хитростью и клялся ему. И он все время обещал и клялся, когда заказчик приходил, пока тот не начинал тревожиться и не говорил: «Сколько раз ты будешь мне говорить завтра? Давай мою вещь, я не хочу ее красить!» И Абу Кир говорил: «Клянусь Аллахом, о брат мой, мне перед тобой стыдно, но я расскажу тебе правду, и Аллах пусть обидит всех, кто обижает людей». «Расскажи мне, что случилось?» — говорил заказчик. И Абу Кир отвечал: «Твою вещь я выкрасил в краску, которой нет подобной, и развесил ее на веревке, и ее украли. Я не знаю, кто ее украл». И если владелец вещи был из людей добрых, он говорил: «Аллах возместит мне». А если был из людей злых, то начинал поносить и позорить Абу Кира, но не получал с него ничего, хотя бы даже пожаловался судье. И Абу Кир не переставал делать такие дела, пока молва о нем не распространилась среди людей. И люди стали предостерегать друг друга от Абу Кира, и о нем складывали поговорки, и все отказывались от него. И с ним попадался только тот, кто не знал об его обстоятельствах, и, несмотря на это, Абу Кира непременно каждый день поносили и позорили твари Аллаха Великого. И получился по этой причине у него застой в делах. И он стал приходить в лавку своего соседа, цирюльника Абу Сира, и сидел внутри ее, напротив красильни, смотря на ее дверь, и если видел, что кто-нибудь, кто не знает об его обстоятельствах, стоит у дверей красильни с вещью, которую хочет покрасить, то выходил из лавки цирюльника и говорил: «Что тебе нужно, о такой-то?» И пришедший говорил: «Возьми, выкраси мне эту вещь». И Абу Кир спрашивал: «В какой цвет ты хочешь?» А он при этих порочных качествах умел красить во все цвета, но никогда не поступал ни с кем по правде, и несчастье одолевало его. и затем брал вещь у заказчика и говорил: «Давай плату вперед, а завтра приходи